Глава вторая. «Ну, здравствуй, Марина!» Дед Василий со стуком поставил стакан на стол и внимательно всмотрелся в женщину в платье и высоких сапогах. Ее черные волосы локонами спадали на плечи, а глаза горели странным огнем. «Давненько я тебя не видел. Сколько лет прошло, не помнишь?» Дама бесцеремонно потеснила Александра, что сидел напротив Василия и Антона, и, облокотившись на деревянный стол, взглянула на старика. Ее глаза имели странный цвет, что-то среднее между медью и золотом, словно они горели сами по себе, без света. Василий заметил, что у нее и Александра есть что-то общее во взгляде, в по-настоящему горящих глазах. «Здравствуй, папа!» — с нажимом на второе слово произнесла женщина, тряхнув волосами. «Не ожидала застать тебя в такой интересной компании. Судя по всему, ты знаешь больше, чем во время нашей последней встречи, поэтому не буду скрывать, что силу твоих компаньонов я почувствовала издалека и потому удивлена, что не вижу здесь сына». «И не увидишь!» Чернов, не скрывая эмоций, с ненавистью смотрел на женщину. Антон глазел на нее, раскрыв рот. Александр в это время оставался безучастным. Женщина из-за стойки подошла поинтересоваться насчет добавки, но Марина отмахнулась от нее, не успела-то даже приблизиться к столу. «С Никитой все в порядке, если ты об этом». Теперь женщина прищурилась. Глаза ее как будто сразу же охладили до минусовых температур, начав источать лед. «Он занят последними приготовлениями, но нам нужен твой внук». Тут она словно впервые взглянула на стол, увидев на нем алкоголь и закуски. Она всматривалась в лица сидящих за столом, словно надеясь считать с них ответы. Антон вздрогнул, когда ее глаза в очередной раз прошлись по нему. Но дама обратила внимание на Александра, который, взяв с тарелки полоску мяса, положил ее в рот. «Очеловечиваешься окончательно», — приподняв бровь то ли удивленно, то ли презрительно, произнесла Марина. «Ага», — коротко ответил Александр и принялся жевать, не поворачивая головы в ее сторону. «Вы все сговорились?» «У нас тут...» Начал Филимонов и посмотрел на деда Василия, чтобы тот помог подобрать подходящее слово. «Маленькая трагедия», — язвительно отозвался он. «И она связана с Лешей, верно я поняла». В голосе Марины прозвенел металл, но Василий и Александр остались безучастны. «Что с ним?» «Если бы его мать была с ним все эти годы, с ним все было бы хорошо», сказал Чернов и подхватил стопку со стола, как раз в тот момент, когда мадам, махнув рукой, скинула половину посуды на пол. Старик с грустью проводил летящие на пол остатки закусок. «За разбитую посуду будете платить», раздался голос хозяйки, которая как раз скрылась на кухне и собиралась выходить в зал на шум битых тарелок. Деревянная дверь перед ней с грохотом захлопнулась, заглушив недовольные возгласы. Антон сжался. «Есть дела более важные», – прошипела Марина, привстав со своего места так, что ее и Василия разделяли считанные сантиметры. «Леша еще не был готов». «Так никто и не знал, готов он или нет, пока не случилось все это», – развел руками Василий. Женщина с кухни барабанила в дверь и продолжала вопить о разбитой посуде. Внезапно ее крики прекратились. «Бесит», — коротко отозвалась Марина, бросив взгляд сияющих глаз на Антона. «Человек?» — Антон кивнул. «Что он здесь делает?» «Он со мной», — отозвался Александр. «Не трогай его». «А, вижу», — спустя несколько секунд пристального изучения произнесла женщина. «Где голем?» «Его взорвали», — тихонько произнес Антон, — «пару часов назад». «И ты до сих пор жив? Очень странно». Дед Василий, наливаясь кровью, ждал, когда женщина наконец даст объяснение своему неожиданному появлению, но она увлеклась новой темой. «Ты не похож на того, у кого достаточно сил, чтобы пережить разрыв с существом «Если только...» «Я ему помог», — вяло ответил Александр. «Так я и думала. Ради спасения человеческой жизни готов был пожертвовать собой. Мне кажется, ты все-таки становишься излишне человечным». «Зато я буду крайне бесчеловечным, если я не узнаю, куда ты пропала 20 лет назад вместе с моим сыном. Где он сейчас и зачем тебе нужен Лешка?» — выпалил дед, жахнув по столу рукой с такой силой, что деревяшки жалостливо хрустнули. «Папа!» — вскрикнула Марина. «Кто бы еще говорил о человечности?» — пробубнил Александр Филимонов, будучи слегка навеселе, и подмигнул Антону. «Не смей даже называть меня отцом!» — Василий привстал и ткнул пальцем ей в лицо. «Ты испортила жизнь всей моей семье! Хотелось бы знать, ради чего?» Золотистые глаза сверкнули, и женщина схватила старика за запястье, с силой сдавив его руку так, что тот сел на место. Александр мягко положил свою ладонь сверху. «Он заслуживает знать правду, какой бы она ни была», — добавил мужчина и, надавив, казалось, без особых усилий, на руку Марины, заставил ее отпустить старика. «Ну ладно». Та тряхнула локонами, потом откинула их назад. «Похоже, по-моему, здесь не получится. Что вы хотите услышать?» «Все по порядку», — заявил Василий. «Это слишком долго. У нас очень мало времени». «Тогда расскажи так коротко, как можешь. Я никуда отсюда не пойду, пока не узнаю, чего ради я уже 3-й день не сплю, если во всем этом виновата ты». «Нет, моей вины в этом нет. Все дело в прошлом, далеком прошлом». «Насколько далеком?» – оживился Александр. «Если ты не знаешь, у нас тут нашествие... «Орков!» – кивнул Антон. «Кого?» – женщина вопрошающе подняла бровь. «Каких еще орков?» «Ну...» – чуть смутился парень, почувствовав на себе взгляд золотистых глаз. «Таких высоких, широких, как шкаф, мохнатых, как медведи. Еще они людей жрут. Сильные, что даже голему было непросто с ними справиться». С каждой новой фразой его голос становился громче и четче, словно он наливался силой из одних только воспоминаний о привязанном к нему существе. Антон не верил, что все кончено для него и голема. Поэтому верил, что тот осколок некогда гигантского существа можно вернуть в былое состояние. Осталось только узнать, как это сделать. «Не очень понимаю, о чем идет речь, и вряд ли это связано с тем, что мы ищем», — произнесла задумчиво Марина. «На самом деле я искала, то есть мы искали, я хотела сказать». «Я же просил короче», — не выдержал дед Василий. «Ходит одна легенда, в которую верят лишь такие же, как и мы, долгожители». «Странно, что я о ней ничего не слышал», — заметил Александр. «Сколько оборотов вокруг этой звезды ты живешь?» «Больше 3000». «А я больше 8, если уж на то пошло. Поэтому я и говорю». «И что мы, детишки, тут с вами делаем?» Саркастично вздохнул старик Чернов. «Легенда такова», — вернулась женщина к изначальной теме, «что нынешние люди, что живут на планете, потомки тех, кто жил на планете десятки и сотни тысяч лет тому назад, но...» «Ученые уже давно все выяснили, что люди вышли с африканского континента, а потом расселились по всей планете», — вставил Антон, но Марина лишь покачала головой. «Сколько лет назад это было?» «Точно неизвестно. Есть разные оценки». «Ты ученый?» — прищурилась дама. «Нет». «Тогда откуда тебе знать?» «Есть славянское летоисчисление». «Оно врет. Вернее, когда-то оно было истинным, но это время давно прошло. На моей памяти ничего подобного не было. Но те...» Она повернулась к Василию. «Кто был еще старше меня, хотя в целом у нас нет определения возраста». Когда старик нахмурился, она спохватилась. «Короче говоря, у нас есть свои сведения из прошлого. такие же недостоверные, как ваши мифы и легенды, только в другом временном диапазоне». «Ну, так и в чем дело-то?» – спросил Антон, не выдержав долгого вступления. «Суть в том, что некоторое, замечу, неизвестное время тому назад наметился технологический скачок, как вы его называете». «Стоп!» – перебил ее Василий. «Для меня ты, что бы ты там ни говорила и ни делала, человек. И он тоже», — указал старик на Александра. «Мне все равно, сколько вам там лет или оборотов вокруг Земли, как бы вы это ни называли. Поэтому будь добра, выражайся нормально!» Он почти выкрикнул последние слова настолько громко, что даже пес, что посапывал, восстанавливая силы после вечернего буйства возле здания ЧВК «Богатырь», проснулся. Косматая туша поднялась из-под стола и, встав на все четыре лапы, медленно подошла к Марине. «Хорошенький какой!» — улыбнулась она. «Свои, свои!» — успокоил Александр своего грозного друга. Тот сразу же сел, раззявив пасть в довольной, но жутковатой улыбке. «Продолжай, пожалуйста!» — при виде пса старик слегка смягчился. «Конечно, легенда наверняка звучит фантастически, но я достаточно повидал за эти дни, чтобы поверить и в нее». «Технологический скачок не возникает просто так. К тому же природа в определенный период сильно изменилась, и отсюда, скорее всего, возникла легенда о тех, кто пришел издалека». «Так, отлично. Легенда о пришельцах из космоса. Многие люди в нее верят». «Нет, они верят в то, что пришельцы существуют и сейчас. Наша легенда о том, что это были последние. Отсюда мои поиски». «То есть ты ищешь следы древних пришельцев, которые пришли неизвестно когда?» — спросил Василий. «Да, и мы практически нашли их». Теперь она казалась возбужденной. «И мне сейчас нужен мой сын, чтобы окончательно добраться до них. Остался последний шаг». «Я бы тоже мог помочь», — наконец подал голос Александр, до того изучавший содержимое полупустой тарелки. «Мне нужен исключительно Леша. Это стало бы нашим семейным делом». «С этим есть кое-какие трудности. Не то чтобы неразрешимые, но непростые. Совсем непростые». «Сейчас у нас есть другие сложности», — передал Александру и Марине мысль пес, вскочив и побежав к витрине кафе. Все бросились следом. На стоянке, рядом с разбитым фургоном, на котором они прибыли в кафе, стояла фигура. Луч света одинокого фонаря не высвечивал ничего, кроме странного контура. Ободранная одежда, странная, неестественная поза. «Зомби?» – спросил Антон. «Ты всем даешь названия, которым они не соответствуют», – отозвалась Марина. «Но пес прав. Это может стать очередной проблемой для нас». В темноте шевелились еще несколько фигур, и с каждой секундой, пока люди вглядывались вдаль, их становилось все больше –